А когда у Альберта действительно прием больных, ведь не может же он допустить, чтобы из-за меня умирали люди, или все-таки из-за меня он мог бы, тогда я ложусь на кровать, приоткрываю створку окна, и уличный шум доносится, как сонное бормотание. Каждая машина, которая проезжает мимо, серого цвета. Солнечные лучи собираются в пучки и пробиваются сквозь занавески. Сознание уходит, соскальзывает в вакуум, как смерть. Уже больше не страшно. И тут раздается телефонный звонок. Свекровь собирается за покупками в Линц и спрашивает, не нужно ли чего-нибудь. Я тоже еду. В автобусе сидят школьники, и вокруг них распространяется тот особый запах, который отличал и нас самих, когда мы были детьми. Как хорошо быть школьником и не знать, насколько опасно жить. А в Линце я покупаю черное белье, чтобы придать новый смысл жизни. При примерке каждой вещи продавщица утверждает, что она носит то же самое. Она должна смотреть на меня спокойно. Альберт заклеймил мои плечи синяками. Я принадлежу ему. Под его губами мои груди стали больше. Его опытность, его повеление, мое послушание, его «иди, иди же, наконец!» Он решает, как далеко можно зайти. Но нельзя устанавливать пределы. Подтверждается это тем, что я об этом постоянно думаю, и еще тем, что из-за Рольфа у меня комплексы. Для Рольфа все женщины нормальны, только я — нет. Альберт говорит, что нет ненормальных женщин, есть только тупые мужчины, и что подъем происходит в тебе самом, как раз когда ты об этом не думаешь. Оно и происходит. И что для женщины и без кульминации все тоже прекрасно. Он любит мою веселость. Я покупаю все, что черного цвета. Продавщица думает, что в этом есть и ее заслуга. Моя веселость происходит от того, что я радуюсь веселости Альберта. Блиц может бегать под стеной тюрьмы в городском парке, хотя это запрещено. Мы упраздним все запреты. От соблюдения одних только запретов люди становятся похожими на индюков и коршунов. Я пишу письмо Альберту. Давай покончим с ложью. Не используй одновременно руль и меня, когда мы едем в машине. Но это письмо никогда не будет отправлено. Я увязаю в скомканных фразах, потому что Альберт любит мою сдержанность. Есть несколько дорог. Одна ведет на запад из города, мимо кафе Лихтенауэр, к мосту через городской ров. Раньше там стояла башня, еще видны опоры фундамента. Когда-то башня сгорела. Перейдя объездную дорогу, попадаешь на стоянку. Огромная стоянка для нескольких автомобилей. Эта улица была проложена с расчетом на туристов, потому что наш маленький городок лежит на границе с Чехословакией, и вдруг появилось ощущение, что мы — пограничная страна. Возникло движение туда и обратно, из Чехии, как здесь говорят. Нужно было создать автостраду. Наши коммерсанты ожидали большого оборота. Потом границу опять закрыли, и осталась только обходная дорога. Она ведет мимо монастыря братьев Марии. Здесь тропинка для прогулок раздваивается. Я могу подняться по морщинистой песчаной тропинке мимо святого Петра, мимо садов и вилл, или обойти стену монастыря и попасть на территорию за Марией, к небольшим огородам, одноквартирным домиком, лугам, спортплощадке, старушечьим скамейкам. Я знаю здесь каждый камень и каждый пучок травы. Здесь всегда встречаешь одних и тех же людей, голоса, манеры. Здесь Карл однажды зимним вечером прижал меня к себе и попытался поцеловать. «Овладей мной», — думала я. Но он извинился и еще написал письмо, чтобы извиниться во второй раз. Здесь некто по имени Рольф засунул свою потную руку в вырез моего платья, а там еще ничего не было. С помощью бумажных носовых платков я создавала некоторую видимость, и поскольку я оттолкнула 13-летнюю руку, Рольф счел меня добродетельной. Может быть, так оно и было. Позади монастыря братьев Марии сидят те, кто по очереди умирает, и не знаешь, кого как звали, когда слышишь, это тоже уже умер. Это не перенесла очередного воспаления легких. Кому-то, однако, везет, и тогда каждый знает. Этот, тот с желтой палкой. У него всегда так дрожали руки. Это та, в клетчатом платке. При ней всегда была лохматая собака. Другая дорога ведет вокруг города, через Линцентр. Затем направо, через бульвар, мимо пивоварни, к мосту Лихтенауэр, катку, на котором играют в теннис. С тех пор, как заброшенный летом каток стали засыпать красным грунтом, известно, кто у нас в городе лучшие люди. Мы, естественно, входим в их число. Рольф, Альберт и Хильда. И я. Мимо теннисной площадки, вдоль ржавой решетки у городского рва, мимо древних горбатых и сутулых домишек, их крошечных кривых окошек, мимо пруда, в котором карпы с жадностью хватают брошенные им хлебные крошки, мимо монастыря бедных школьных сестер, где дают сведения, доводили, что младенца Христа убили евреи, и как вязать крючком кухонные салфетки, и что девочке не полагается свистеть, потому что при каждом таком звуке, вылетающем из девичьего рта, любимая Матерь Божья роняет слезу. Перейдя улицу, попадаешь на другой бульвар, тенистый, вдоль ручья, опять решетчатые стены, за которыми заключены для обозрения олени благородные и олени северные. Пожалуйста, не кормить. Пару оленей зовут Карл и Хильда, мимо мельницы, владелец которой умер от мучной пыли в легких, мимо городских стен, где тюрьма и дом пастора стоят совсем рядышком, за этими стенами. Но тюрьмы уже больше нет. В нашем городе нет настоящих преступников. А если появляются, тогда их транспортируют в Линц. Последний случай имел место, когда была открыта граница с Чехословакией, и какой-то немец, не останавливаясь, пересек нейтральную полосу. На австрийском пограничном посту его допрашивали. Он показал свои бумаги, которые оказались в полном порядке, однако порядка ради он был вынужден просидеть несколько дней в нашей городской тюрьме, потому что все время повторял только «уж и пошутить нельзя». Добиться от него толку оказалось делом невозможным, и к тому же было лето, и под стенами тюрьмы сумрачно цвели розы, и многие шли вечером в парк, чтобы увидеть лицо безумца, но он не показывался. И выяснилось, что он действительно лишь шутки ради хотел проехать, не останавливаясь, из Чехословакии в Австрию по нейтральной полосе. Еще существует прогулка в лес, и Альберт ждет с 5 часов. А теперь вообще он испугался, что я уже не приду. Представил себе, что было бы, если бы я больше не пришла, почувствовал себя несчастным, ощутил комок в горле. И тут, как говорит Альберт, по дороге бежишь ты. Как никогда еще не бежала. И облака разошлись, и выглянуло солнце, чтобы увидеть тебя, увидеть, как ты бежишь сюда. И ворона запела. Да, слушай, ворона просто не могла не запеть, когда увидела тебя. Больше, еще гораздо больше могло бы произойти. А мы ничего не говорим друг другу, потому что боимся лжи или правды. Мы любим друг друга, не любя, ищем друг друга, не ища, довольствуемся хлебными крошками. «А? Тебе холодно?» «Да, мне холодно». «Ах, моя бедняжка! Он растирает мне руки. Я люблю тебя, люблю. Ах, ты у меня во рту пересохла. Дай напиться из твоего. Иди ко мне». А на обратном пути воздух становится таким темным и мрачным. Альберт спросил меня про знак зодиака. В книге, которую я купила, про тельца, чтобы изучать Альберта, утверждается, что ярко выраженный тип тельца легко определить по походке. Она производит впечатление, будто у этого человека очень много времени, и он не знает спешки. Он твердо стоит на земле и более, чем любой другой, послушен закону тяготения. Согласно книге, телец в физиологическом отношении связан со скорпионом, который управляет половыми органами и органами внутренней секреции. В книге про женщину, которая родилась под созвездием Овна, написано, что ей знакомы внезапные вспышки страсти, которые требуется немедленно утолить. Неверность — вот дамоклов меч, который висит над ее браком. Достаточно самой малости, и вот очаг уже брошен на произвол судьбы, брак разрушен, развод неминуем. Природная доброта превращает в крайнем случае тельца в мужа, находящегося под башмаком у жены. Альберт — это крайний случай. Когда он упоминает в разговоре Хильду, он всегда говорит «моя Хильда». И в книге написано, что телец стойко называет жену своей лучшей половиной. Я подарила обе книги Альберту, но он сказал, что же подумает его половина, когда он принесет их домой, ведь она хочет, чтобы он читал Симону де Бувуар и Элис Шварцер, а его хватает только на то, чтобы полистать книгу, потому что по вечерам он уже слишком устает для всего, и для чтения тоже.